Глава 13. Эйлор. Вернувшись в свою комнату, я отодвинул в сторону часть стены, за которой скрывалась стойка с боксерской грушей, и, натянув перчатки, сделал несколько пробных ударов. Злость переполняла до такой степени, что руки зудели, а в ногах было столько силы, что любой кросс был бы за мной. Без стука в комнату вошел Ной. «Пришел мозги вправлять!» Огрызнулся я и сделал еще один удар, на этот раз куда сильнее. Несмотря на перчатки, костяшки после него ощутимо заныли. Не то чтобы. Парень тот и вправду неприятный. После серии ударов я опустил руки и оглянулся на брата. «Ты почуял, как от него пахнет неприязнью?» «Мы часто не нравимся людям». Жав зубы, я вернулся к груше, вымещая на ней все, что накопилось за эти два дня. «Ты ему настолько сильно не доверяешь?» — спросил Ной, вытаскивая из шкафа вторую пару перчаток. Он с самого начала не был Стелле другом, мой голос сбивался от интенсивных движений. Я это заметил еще на испытании. Последний сильный удар, и мое место занял Ной. Утерев выступивший на лбу пот тыльной стороной ладони, я продолжил. И по запаху, и по поведению было очевидно, что он ее использует в своих целях. Но тогда она с ним не спала. Она и сейчас с ним не спала. Пока что. Некоторое время я молча наблюдал за оточенными движениями брата, после чего снял перчатки и бросил их на кровать. «Может, тебе стоит спокойно с ней поговорить?» Бросил Ной через плечо. Я пытался. «В следующий раз, когда будешь пытаться, сделай лицо попроще». Он обернулся, а груша продолжала покачиваться за его спиной. «Но я с тобой согласен, доверия этот Алек не вызывает. Как и все прямые потомки Эванс и Мару, я открыл окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух». «Ты уже навел справки?» Усмехнулся Ной, но я пропустил эти слова мимо ушей, потому что заметил, как открылась входная дверь нашего дома. Наклонившись, присмотрелся. Эта Стелла направлялась к соседнему общежитию. «Снова к Олегу пошла», — сказал я и выругался. «Пойду-ка я прослежу, чтобы без последствий». «Только без глупостей», — крикнул Ной мне вслед, когда я уже выбегал из комнаты. «Стелла, краснея от негодования, я босиком пробежала по траве, которая разделяла наши дома, чтобы еще раз поговорить с Аликом и все-таки к чему-нибудь прийти. Во-первых, я никак не могла взять в толк, отчего такие резкие перемены в его поведении, и побаивалась, что дело отчасти в паутине, которую накинула на него красная комната. А во-вторых, нужно было решить вопрос с его отношением к близнецам, и у меня нашлась бы пара тузов в рукаве. Нажав на кнопку возле его имени, я замерла в ожидании, и голос его раздался почти сразу. Выглянув в окно, он помахал мне рукой. «Заходи, здесь замок автоматически открывается». Я кивнула и надавила на дверь, та и в самом деле подалась. Взбежав по мягкому ковру вверх на второй этаж, я остановилась перед дверью Олега и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы хоть немного успокоить дыхание. Поведение Элла вывело меня из себя, и не хотелось передавать свое настроение Олегу. Наконец, осторожно приоткрыла дверь. В комнате было темно. Только звезды светили сквозь приоткрытые шторы. И я резко вдохнула, когда Алек обнял меня сзади, прижавшись ко мне обнаженным телом. Сердце застучало, а ниже живота запульсировало от резкого возбуждения. «Алек, мы можем поговорить?» Произнесла я, стараясь не шевелиться, потому что нечто твердое уже ткнулось в мягкие ткани ягодиц. «Чуть позже», — выдохнул он мне в шею, — «чуть позже». Раздался щелчок, и на противоположной стороне комнаты загорелся мягкий тусклый свет ночника. На кровати в соблазняющей позе растянулась обнаженная Линда. Сердце рухнуло в пятки. «Вы что здесь?» – прошептала я, потому что голос внезапно исчез. «Алек?» «Заходи», – мурлыкнула Линда. Она перевернулась на спину, и ее грудь очертилась в свете ночника красивыми округлостями с твердыми вершинами. Вместе веселее. Я отшатнулась было назад, но только крепче прижалась к Олегу, который уже скользнул рукой под мою юбку. Тогда, дернув на себя дверь, я выбежала прочь и через мгновение уже выскочила из дома, буквально врезавшись в выросшего передо мной Элла. «Что случилось?» – испуганно спросил он, схватив меня за плечи. «Пошел вон!» – надрывающимся голосом крикнула я, но вместо этого Эл притянул меня к себе и, крепко прижав, позволил разрыдаться себе в грудь. «У вас там все в порядке?» Выглянула в окно первого этажа одна из девчонок Даниэля. «Все в порядке, я разберусь», – заверил ее мой дракон. Потом подхватил меня, рыдающую, на руки и понес куда-то сквозь лес. «Ты решил меня убить и закопать?» Всхлипнула я, немного успокоившись, потому что стало действительно тревожно. «Я решил, что нам стоит отойти подальше, чтобы не пугать окружающих. Кто-то мог уже лечь спать. Пусти меня. Чтобы ты снова начала кидаться молниями и удрала бы калеку и снова ревела у него под дверью. Эл!» Я стукнула его по плечу, но для мощного дракона этот удар был совсем детским. «Куда ты меня несешь? Увидишь». Я насупилась и замолчала, а он ни о чем меня не расспрашивал, и от этого становилось только еще тяжелее. «Он был с Линдой», — произнесла я спустя несколько минут. «Наверное, ты был прав насчет него. Он и до этого был с Линдой. Что же теперь изменилось?» Я глубоко вдохнула и получилось нетвердо. Мне давно не приходилось плакать. Привыкла всегда держать себя в руках, что бы ни случилось, ведь у Ники больше никого не осталось. Приходилось быть сильной. А теперь словно плотину прорвало. Он говорил, что если я отчислюсь, то мы с ним будем вместе. Говорил, что не может смотреть на меня рядом с вами. Избавлялся от конкурентов, усмехнулся Эл. Я отвернулась от него. Эта мысль приходила и мне в голову, но я не хотела верить, что он действительно мог играть моими чувствами, чтобы было легче дойти до финала нашего странного соревнования. «Он использовал тебя с самого начала», — заметил дракон. «Во время испытания рассчитывал пройти за счет твоих знаний и навыков. Вчера вы вместе делали задание. Он тебе хоть немного помогал?» Я промолчала, и дракон тихо ответил. «Вот потому и не стоит тебе с ним общаться. Потопит, как только решит, что в тебе больше нет никакой пользы. Откуда ты знаешь?» Спросила я с вызовом. «Я Лорен», — коротко ответил дракон. «Он Лорен, и в некоторых случаях может даже читать мысли, а уж почувствовать настроение человека для него — расплюнуть». Слезы снова подкатили к горлу, но на этот раз я справилась с собой и просто уткнулась дракону в грудь. Но через несколько шагов он раздвинул нашими телами свисающие лианы и вышел на поляну, едва освещенную звездным светом. Поставив меня, босую, на траву, он вытянул вперед руку, и отовсюду повспархивали сонные светляки. Для них еще было рановато. Светляки летали по полянке, и я невольно задержала дыхание. По центру стоял белоснежный фонтан и тихо журчал небольшим потоком воды. Вокруг него расположились такие же белоснежные скамьи, а чуть дальше – широкая двухместная качеля, увитая цветами. Лораны знали толк в природной красоте. Почему-то я была уверена, что эта часть сада принадлежит именно им. «Я хотел извиниться за свое поведение», – неловко произнес Эл, нехарактерно для самого себя, отводя взгляд. Почему-то мне стало стыдно. В конце концов, он ведь просто хотел предупредить, как до этого, с тайным клубом, куда действительно не стоило ходить. «Это ты меня прости», — я присела на корточки перед фонтаном и плеснула себе в лицо холодной водой. «Мне нужно было прислушаться к тебе». «Я мог и ошибиться», — он присел рядом, и в беспокойной глади воды я увидела его отражение. То, что Алик был с Линдой, может быть эффектом действия паутины. Я усмехнулась и покачала головой. Паутина усиливает естественное влечение, это очевидно. Но мне он отказал. Что? Глаза Эллы расширились. Так он тебя еще и отшил, что ли? Я пожала плечами. Сказал, что между нами ничего не будет, пока я не избавлюсь от своих верных стражей. Не могу сказать, что мне такое определение неприятно, отозвался Эл. Может, доделаем задание? Он встал и протянул мне руку в ответ на удивленный взгляд, после чего подбородком указал на качелю. Я кивнула. Сев рядом, мы оттолкнулись и, покачиваясь, соединили пальцы. от тебя почему-то течение силы более спокойное и стабильное, заметила я. Только не возьму в толк, почему? Ты ведь, как мне казалось, более эмоционален, чем мной, и все должно быть ровно наоборот. Дело может быть не только в эмоциональном равновесии. А в чем еще? Мало ли, ответил он таким тоном, что становилось ясно, ему есть, что сказать по этому поводу. Ну скажи, я толкнула его плечом, но он упрямо заявил. Да мне откуда знать, я никогда этим не занимался. Лучше брошюрку почитай, которую Клэр написал специально для таких случаев. Скрывает что-то. Ну и не говори, хмыкнула я, сильнее раскачав качелю. Через пальцы льется, как сквозь трубочку. Давай теперь через ладони попробуем. Он скользнул пальцами между моих пальцев, и наши ладони сцепились в замок. Я смутилась от такого интимного жеста, но соединять ладони так действительно было намного удобнее. Сила потекла между нами, как естественный круговорот, и на душе стало теплее. Медленно покачиваясь, мы держались за руки и молчали. Казалось, этот круговорот, этот взаимообмен, и есть невысказанные слова, но я отчаянно не могла уловить их смысла. «Вы так похожи, в темноте и тишине я ни за что не смогла бы отличить тебя от Ноя». И это немного пугает. «Почему?» Я открыла было рот, но тут же его закрыла, осознав, почему. Если бы у меня с кем-то из них что-нибудь завязалось, самым страшным было бы однажды перепутать его с братом. «Эл», — тихо сказала я, стараясь игнорировать то, как сильно застучало от волнения сердце. «Мне нужно тебе признаться». «М-м?» — протянул он спокойно. «Прошлой ночью я пришла к Ною, и мы чуть не переспали. Прости, он порвал белую блузку с широкими рукавами. Знаю, ты очень переживаешь за сохранность подаренных вами вещей, но я тогда была не в себе, честное слово. Это комната. Паутина». Мой голос постепенно слабел и в конце концов совсем затих. Я бросила на Эйлара опасливый взгляд, но вопреки ожиданиям он был спокоен и смотрел прямо перед собой, кивая каким-то своим мыслям. «Эл?» «Раз уж мы говорим на чистоту», — произнес он как-то слишком спокойно, — «то ты не ходила к Ною. Ты ошиблась дверью в темноте». Я замерла. Мысли словно выключились, с трудом складывая два и два. «Как?» — выдохнула я спустя несколько мгновений. «Почему ты не сказал?» Он твердо встретил мой взгляд. «Ты велела мне молчать». Застонав, я отпустила его ладонь и закрыла лицо руками. «Великая богиня! Как же стыдно!» Дракон ничего не говорил. Он раскачивал нас на каждое пятое колебание и словно чего-то ждал. «Эл», — прошептала я. «Эл, прости меня, пожалуйста. Ты всю ночь со мной возился, а я на тебя утром нарычала. Прости, прости, я не знала, правда. Я думала, ты издеваешься надо мной». Вместо ответа он обхватил мою щеку и, притянув к себе, поцеловал нежно и страстно одновременно, отчего у меня на секунду перехватило дыхание. И сила потянулась между нами сама собой, даже несмотря на то, что мы не соприкасались каналами, она не останавливалась, пульсируя, как кровь в венах. «Стой!» — я уперлась ладонями в широкую грудь. «Это неправильно». «Я же Лорен!» — горячо прошептал он. «И слышу, что ты тоже этого хочешь». «Не знаю. Мы ведь едва знакомы. Я только что пришла от другого парня, и...» Он сжал мою ладонь. «Тогда я подожду, пока ты сама поймешь, что действительно этого хочешь». Сгорая от смущения, я отвела взгляд. Мир только что перевернулся в ног на голову. Если бы на его месте был Ной, вряд ли бы во мне были какие-то сомнения, особенно после того, что сделал Алек. Но теперь, после всего, что произошло, думаю, нам нужно продолжить наши упражнения. Неловко проговорила я. Мы еще не проверяли самый широкий канал. Он выдохнул и одним ловким движением усадил меня себе на колени, расставив ноги в стороны, и я с искренней благодарностью поцеловала его, обхватив за обе щеки. С Аликом было не так. Он был какой-то далекой детской мечтой, которую хотелось воплотить только потому, что так долго мысли о нем изводили мое воображение. Айл был рядом, был настоящим, и неожиданно таким близким и притягательным, что все в этом мире отступало на второй план. «Эйлор», — выдохнула я, прижимаясь к его затвердевшему достоинству. «Какой же ты дурак, что сразу не рассказал! Ты бы разозлилась! А я и злюсь! И ты будешь наказан!» «В самом деле?» Он выгнул бровь. «Как же? Пока не знаю, но обязательно придумаю». Он вдруг встал, удерживая меня на весу, и опустил на землю, покрывшуюся под нами толстым слоем мягкого пушистого мха, после чего задрал мои руки над головой и одной рукой прижал их к земле железной хваткой. Он был слишком большим и слишком тяжелым, отчего я ощутила перед ним полную беспомощность. Сладкую беспомощность. Его власть надо мной была так томительно приятна, что я не могла не податься ему навстречу. «Последнее упражнение», – прошептала я, когда он пристянул с себя легкие домашние штаны, освобождая готового к бою пленника. На мне не было белья, он знал это. И даже не проверяя, не убеждаясь в том, что я готова, точным движением бедер попал в цель. И даже этого, самого первого проникновения, было достаточно, чтобы вырвать крик из моей груди. И связь заработала. Между нами открылся такой поток, что вместе мы могли бы сворачивать горы, могли бы потягаться даже с золотыми драконами. Осторожно погружаясь в меня, он мягко растягивал ткани, постепенно разогревая и подготавливая к следующему этапу. Но несмотря на то, как медленно и плавно он двигался, оргазм подступал слишком быстро, и уже через пару минут я замерла, затихнув, а потом утробно зарычала, крепко сжимаясь и обхватывая его сильно сократившимися мышцами. Ему это понравилось. Он прижался губами к моей шее и начал ускоряться, выдерживая четкий, ровный ритм. Взвыв, я осознала, что это был не конец, а только начало. С каждым его движением ощущения становились только острее, с каждым мгновением я приближалась к новой вершине, чтобы потом, едва придя в себя, двинуться к новой.